Часть третья. Путеводитель по работе с ситуациями. Дорогие мои, и вот теперь мы начинаем практическую работу. Мы будем исследовать и менять те ситуации, в которых вы оказались, и сбывать ваши желания. Вся третья часть – это такой большой путеводитель, сервис-мануал по достижению любой мечты, любого желания. Эту часть книги можно просто прослушать, но гораздо полезнее и увлекательнее будет с ней поработать. И поэтому я предлагаю вам отнестись к ней именно как к путеводителю. Тут есть описание различных ситуаций. Это ваши карты. Тут есть задания, следуя которым поверните направо, потом идите прямо, вы доберетесь до вашего результата. Тут есть много вашей творческой работы. Вам предстоит совсем по-новому увидеть себя и свою жизнь, много про нее понять и начать действовать иначе. Это большое приключение, и оно того стоит. Запасайтесь для старта. Нам пригодятся блокнот, пара больших листов бумаги, ручка, цветные карандаши. Глава 10. Ситуации, приносящие нам желаемое. И вот мы с вами, медленно, но верно, приближаемся к тому, чтобы все познать. И сегодня мы узнаем кое-что важное про женскую силу в реализации ваших желаний. Я уверена, что вы у меня хорошие ученицы. Вы делали те задания и упражнения, которые я дала вам в этой книге. Я знаю, что у вас сейчас есть контакт со своей душой, что вы осознали свои желания, которые соответствуют вашей основной эмоции, вашей основной чувственной ноте, на которой вибрирует вся ваша суть. И из этих желаний сложился единый образ мира, в котором вы можете быть счастливы и в который вы хотите прийти. И теперь мы с вами будем разбираться, как же там оказаться. Когда мы учимся, мы можем постигать новое через страдания, а можем обучаться через удовольствие и наслаждение в материальном мире. Страдания наши начинаются тогда, когда мы начинаем избегать каких-то проявлений мира, каких-то своих переживаний, а люди, которые полностью включены в происходящее, не страдают. Они могут испытывать боль, но эта боль не причиняет им глубоких, серьезных страданий, потому что все проживается и все течет. И сейчас я снова повторю, что мы живем в мире, который как песочница, в которой сбываются все наши желания. Этот мир существует для того, чтобы дать правильную площадку, комфортную для нашей души, чтобы питать ее, чтобы она могла расти и получать свои уроки и насыщаться своими вибрациями. И я очень хочу, чтобы вы понимали, что мир не против нас, он за нас. Он для того, чтобы мы получали то, что мы хотим. Как мир говорит с нами, люди и ситуации. Мир разговаривает с нами на своем языке. Он выражает себя через людей, ситуации и события, которые происходят в нашей жизни. Все, что есть в нашем мире, это для нас и про нас. И все люди, которые есть в нашем мире, это тоже про нас. Люди, если говорить о них на языке ситуаций, не личности, а функции. И, например, если вам необходима для вашего осознания и роста вашей души функция «муж иждивенец», то вы можете сколько угодно говорить о том, что ищете трудягу. Пока у вас есть запрос на эту функцию, вы будете видеть вокруг только тех, кто ее проявляет. Вы выйдете замуж за диванного мужчину, потом можете развестись с одним, придет второй, который будет делать примерно то же самое. А если он не будет делать так же, как первый, то вы с ним сама разведетесь и найдете того, который заляжет на диван. Все мы попадали в похожие повторяющиеся истории, когда мы начинаем воспринимать всех людей только как имена, личности, реальные фигуры и не учитываем их функции в нашей жизни, у нас начинаются проблемы. Мы впадаем в зависимости, Мы не видим, что делает в нашей жизни тот или иной персонаж. И эти персонажи для нас поэтому оказываются необъяснимы, непостижимы. И мы не понимаем, ну как же так, снова полюбила не того. Опять устроилась на работу, где конфликтный начальник. В третий раз поссорилась с подружкой на том же месте. А если мы начинаем воспринимать персонажей окружающего мира еще и как функции, нужные нам в нашем приключении, тогда нам становятся интересны другие вопросы. Что для меня делает каждый из моих мужчин, которых я выбираю? Для чего мне нужна ситуация конфликта в коллективе? Почему я постоянно попадаю в одну и ту же историю с подружкой? И когда мы находим ответы и меняем свое взаимодействие с этими персонажами-функциями, то у нас появляется возможность постепенно, мягко и комфортно изменить свой мир и сделать его лучше для нас. Задание. Тренируемся понимать функции. Запишите несколько значимых людей, которые вас окружают, в столбик. Примерно вот так. Первое – муж Вася, второе – мама, третье – босс Иван Иванович, четвертое – подружка Катя и так далее. А теперь напишите против каждого имени функцию этого замечательного человека. Например, первое – муж Вася. Тот, кто заботится и делает мне приятное, защищает. Второе – мама. Та, кто возвращает меня в детство своими придирками и заботой. Третье. Босс. Тот, кто учит меня работать и дает мне деньги, зарплату. Четвертое. Подружка Катя. Та, кто меня поддерживает. У одного персонажа может быть много функций, но всегда можно найти одну или две, которые для вас наиболее важны. Если вы потренируетесь смотреть на людей с точки зрения их функций в вашей жизни, то вы увидите, каких не хватает, какая функция у вас достаточно, а какая не очень. Что такое ситуация? Теперь давайте посмотрим, что же такое ситуация. Можно сказать, что ситуация – это такой же персонаж нашей жизни, как и мы сами. И мы, и наши ситуации – участники большой игры под названием «Жизнь». По ходу жизни нам встречаются разные ситуации, и мы, оказавшись перед их лицом, делаем свои ходы, и они ходят в ответ. То есть получается, что ситуация, хоть и не обладает живым телом, это живой организм, личность, с которым мы имеем дело. И у всякой ситуации есть свои предпочтения, страсти, свой характер и даже чувство юмора. Это игрок, с которым мы взаимодействуем. И нам с вами очень важно понимать язык этого игрока. То есть язык ситуации, для того, чтобы правильно интерпретировать ее послание. Тогда мы в каждый момент будем верно понимать, что ситуация от нас ждет и хочет. Какой следующий шаг будет верным и правильным, и какое решение принять нам в тот или иной момент. Вот этим сейчас мы с вами и будем заниматься, разбираться, что за персонаж ситуация и какой у нее язык. Ситуация – это не то, что происходит у нас внутри по поводу чего-нибудь. Это не наши эмоции, это не чувства, не воспоминания. Это то, что снаружи. Люди, вещи, события, случайности, стечение обстоятельств. Нечто, что происходит в окружающей нас действительности прямо сейчас, в настоящий момент. Прошлое не важно, будущее неизвестно. Поэтому в нашей игре с ситуацией есть только здесь и сейчас. Разжимаем пальчики и отпускаем прошлое. Давайте уясним важный и волшебный момент. Прошлого не существует. И когда мы отпускаем его, перестаем за него цепляться, то мы имеем возможность наконец-то от нашего прошлого освободиться. И наше настоящее перестает зависеть от наших прошлых страданий или радостей. Оно больше не обусловлено. И из настоящего, а не из прошлого, мы творим наше будущее. Это дает нам чудесную возможность быть свободными от ошибок, уроков и последствий того, что с нами когда-то было. Когда мы цепляемся за прошлое, жизнь начинает стопориться и останавливаться. У всех нас такое бывало. Приходят какие-то перемены, а мы сопротивляемся, упираемся, схватившись за старое. Ну, например, вам давно уже стало понятно, что надо бы сменить работу, а вы сидели на ней. Или вы чувствовали, что отношения с мужчиной, подругой или родственниками давным-давно изжили себя, а вы все равно пытались их сохранить. Потому что когда-то вам было очень здорово вместе. Или вам давно уже было нужно переехать жить в другое место, а вы все откладывали и откладывали. Когда мы так цепляемся за то, что уже давно должно уйти, жизнь сама вынуждает нас сделать что-то. Дает толчок, и мы вылетаем, как пробки, в новую ситуацию. И обычно это не очень-то приятно. Это потрясение и стресс. Под давлением жизни оказаться в совершенно новых обстоятельствах. Это происходит, когда самостоятельно мы не двигаемся, то есть не следуем потоку жизни. Когда мы не даем происходить переменам, а мы, женщины, это любим, придержать ситуацию, сохранять и консервировать во что бы то ни стало. Мы выпадаем из жизненного потока, и у нас начинаются неприятные пинки под зад. Поэтому я призываю вас отпустить прошлое совсем. Отпустить события, перестать за них цепляться. Если наш фотоаппарат заполнен какими-то прошлыми кадрами из давних путешествий, то куда мы будем сохранять впечатления от новой поездки? Давайте жить в настоящем и наслаждаться неизбежностью перемен. Это удовольствие движения, это яркое ощущение самой жизни, которая течет прямо сквозь нас, и мы ей следуем. Очень много ненужного и лишнего покидает нас при таком отношении к бытию. Забывать напрочь все, что с вами было, не нужно. Отпустить прошлое – это просто перестать его проецировать на настоящее, перестать им жить, закончить перебирать былое, обращаться туда чувствами и мыслями. И как только вы повернете голову и посмотрите не назад, а вокруг, вы вдруг увидите, что вас окружает много чего интересного. И прямо сейчас вокруг вас вполне реальная, конкретная ситуация, на которую вы не могли обратить нужное внимание, потому что были заняты прошлыми историями. А теперь мы на нее внимательно посмотрим. Карта ситуации. Наша жизнь состоит из разных сфер. Например, работа, финансы, личная жизнь, карьера, здоровье, материальные приобретения, духовные искания. У кого что? И в каких-то сферах у вас все хорошо, вас все устраивает, вам нравится, что у вас там происходит. А есть такие сферы, в которых у вас есть сложности. Иначе вы бы эту книжку не слушали. Там ситуации стопорятся, ничего не происходит, и вообще непонятно, как быть, что решать, куда плыть. Выберите из них самую важную. Пусть это будет любая сфера, которая вас занимает, где есть ваша энергия, где вы заинтересованы в каком-то движении, и при этом ничего не продвигается. Ситуация складывается из людей, событий, вещей, мест, предметов, случайностей и совпадений. Это те проявления внешнего мира, которые вы замечаете и которые, по вашему субъективному ощущению, имеют отношение к вашей сфере, к вашему запросу. И теперь мы будем описывать элементы ситуации. Например, возьмем меня и мою работу. Это та сфера, с которой я хочу поработать. Пишу в центре листа. Моя работа. Теперь нужно перечислить элементы. У меня в работе сейчас есть мой офис, там есть сотрудники отдела продаж, и есть управляющая, плюс личная моя помощница. Это люди, которые входят в ситуацию. Также у меня есть клиентка, которая рассказала мне очень интересную историю и сподвигла задуматься, чем же я хочу заниматься дальше в своей работе. И сегодня было совещание на тему работы. Там планировали следующие полгода работы. Также я сегодня разговаривала с редактором будущей книги. Все это я запишу. потому что для меня это значимо и имеет отношение к моей работе. Туда же попадет письмо из социальной сети, которое меня тронуло, и слова какого-то человека, которые мне были важны. При этом я держу внутри себя вопрос, который меня по работе волнует. Например, в какую сторону мне развиваться дальше в ближайшие полгода? И я напишу на мой лист все, что как-то дает мне подсказки и ответы. Задание. Рисуем карту ситуации. Возьмите большой лист бумаги, чем больше, тем лучше. Можно даже ватман. И напишите ваше желание или проблему из выбранной вами сферы, которую хотите решить. В центре листа. Например, «Хочу замуж». Первый этап. Описываем элементы. Вокруг центра, где написано название сферы, вы рисуете круг и вписываете в него все элементы этой ситуации, чтобы в итоге там оказалось все, из чего состоит ситуация с вашей нынешней одинокой жизнью. Например, первое. Квартира, где вы живете. Второе. Подруга, которая вот недавно вышла замуж. Третье. Мама, которая звонит вам периодически на тему «пора рожать». Четвертое. Парикмахер, который вам все время рассказывает о чужих свадебных прическах. Пятое. Кино про любовь, которое вы посмотрели. Шестое. Бывший, который зачем-то позвонил. Седьмое. Кружка, которую подарил другой бывший, и она теперь на кухне стоит. Все эти события чем-то вас зацепили и произошли сегодня или недавно, несколько дней или пару недель назад максимум. Второй этап. Вписываем функционал. Вокруг круга с элементами нарисуйте круг большего диаметра и напротив каждого элемента в этом круге напишите его функционал. Что такое функционал? Это то, как каждый элемент на вас действует. Каково его место в вашей жизни? Наша карта приобретает такой вид. В центре – тема или желание, вокруг – круг, элементы и следующий круг – функционал. Первое. Квартира, где вы живете. Квартира говорит мне, что для мужчины места маловато и ремонта давно просит. Второе. Подруга, которая вот недавно вышла замуж. Я все время о ней думаю и немножко завидую. Третье. Мама, которая звонит вам периодически и достает тем, что вам пора рожать. Мама очень раздражает, я ведь не ей ребенка рожу. Четвертое. Парикмахер, который вчера красил вам волосы и похвастался, что делал своей сестре свадебную прическу и показал фотографию. Он мне все время говорит о свадебных прическах, как много людей выходит замуж. Пятое. Вы смотрели кино про любовь. Это кино растрогало меня, и я плакала 2 часа. Шестое. Бывший, который зачем-то позвонил, опять о себе напоминает человек, который мне не нужен. Седьмое. Кружка, которую подарил другой бывший, и она теперь на кухне стоит. Она мне напоминает, что я повела себя с ним глупо, и мы поссорились. Третий этап. Истолковываем послание элементов. Рисуем вокруг наших кругов еще один круг большего диаметра и записываем туда послания, которые несут нам те или иные элементы ситуации, и объединяем их в смысловые группы. Первое. Квартира, где вы живете. Квартира говорит мне, что для мужчины места маловато и ремонта давно просит. Послание. Надо убраться и хлам выкинуть, чтобы освободить место для мужа. Второе. Подруга, которая вот недавно вышла замуж. Я все время о ней думаю и немножко завидую. Послание. Я тоже уже готова выйти замуж. Я созрела, потому и завидую. Третье. Мама, которая звонит вам периодически и достает тем, что вам пора рожать. Мама очень раздражает. Я ведь не ей ребенка рожу. Послание. Я уже хочу жить своей жизнью отдельно от мамы. Не с мамой, а с мужем. Четвертое. Парикмахер, который вчера красил вам волосы и похвастался, что делал своей сестре свадебную прическу. И показал фотографию. Он мне все время говорит о свадебных прическах, как много людей выходит замуж. Послание «все выходят», значит, и я выйду. 5. Вы смотрели кино про любовь. Это кино растрогало меня, и я плакала 2 часа. Послание «я несчастна в личной жизни, у меня ничего не получается, возможно, я не выйду замуж». 6. Бывший, который зачем-то позвонил. Опять о себе напоминает человек, который мне не нужен. Послание. Вокруг меня почему-то много мужчин, которые мне не нравятся и не подходят. 7. Кружка, которую подарил другой бывший, и она теперь на кухне стоит. Она мне напоминает, что я повела себя с ним глупо, и мы поссорились. Послание. Мне нужно учиться выстраивать отношения и отпустить его, наконец, вместе с кружкой этой. 4. Этап. На основании посланий принимаем решение. Решение подразумевает либо занятие определенной позиции, либо какие-то действия или бездействия в рамках ситуации. Для этого рисуем еще один внешний круг. И туда вписываем свои решения. Например, решение. Делаю практику по отпусканию прошлого. Делаю в доме генеральную уборку и шторы новые покупаю. И еще новый диван в гостиную. Покупаю книжки по теме «Как жить долго и счастливо в семье» и читаю, настраиваюсь, иду в магазин, покупаю новое платье для свиданий, принимаю приглашение и хожу на все свидания. Примерно вот так на данный момент может выглядеть карта ситуации «Хочу замуж». И сейчас мы разберемся с каждым этапом поподробнее, чтобы вам было все очень понятно. Первые 3 этапа мы рассмотрим в этой главе, а 4-му посвятим всю следующую главу. Элементы в карте ситуаций. При выявлении элементов ситуации мы не пишем наши эмоции, нам важно только то, что снаружи. То есть сон, в котором приснился суженый, нам не подходит. Это событие внутренней жизни. А вот если суженый позвонил и в кино звал, это подходит. Прошлые события, какие бы они грандиозные ни были, тоже не записываем. Пишем туда только то, что сейчас для вас актуально, здесь, в настоящем моменте. Например, у вас в настоящем ваша работа. На работе люди, коллектив. С кем-то вы ходите пить чай и разговаривать о том, что мужики перевелись. И кому-то жалуетесь, как вам трудно одной. Эти люди тоже элементы ситуации. Пишем их. Если кавалер звонил 3 дня назад, и вы о нем к сегодняшнему дню и думать забыли, не пишем. Не надо вспоминать и выковыривать подходящие ситуации. Берем то, что прямо сейчас занимает наши мысли. А вот если поклонник позвонил уже неделю тому как, а вы сегодня о нем весь день думаете, это вписываем в карту. То есть наши внутренние мысли, эмоции и состояние по поводу внешних событий – это не элементы. Это критерий, по которому мы элементы отбираем. Сбор значимых элементов – это 1-й этап. Подходит все то, что как-то связано с темой, где у вас тупик, где вы не знаете, что делать и как сдвинуть все с места. Пришла знакомая, что-то рассказала на эту тему, включили телевизор, а там реклама очень тронула, купили журнал, в нем интервью как раз про то же самое. Если эта книга что-то важное затрагивает в той сфере, где вы хотите изменений, то впишите в вашу карту и эту книгу. Пример карты ситуации про жилье. В центре у вас написано, например, «Хочу свое жилье». И вокруг вы пишете все, что у вас на слуху по этой теме. Кто-то из знакомых купил квартиру, где-то строится новый микрорайон, с жильем могут быть связаны какие-то деньги, которые вам необходимы, какие-то кредиты, про которые вы слышали. Здесь может быть также указана ваша работа, начальник, который не повышает вам зарплату и не хочет выплачивать бонусы. Если нам нужны деньги, чтобы улучшить свою ситуацию с жильем, а денег нет, значит, работа входит в ситуацию жилья. И начальник на работе может входить в ситуацию. Еще, может быть, вы увидели в интернете какую-нибудь картинку с интерьером, и теперь ходите и хотите такой интерьер. Значит, картинку тоже вписываем. Возможно, вас какая-то скатерть в магазине с ума свела, и к этой скатерти должен прилагаться круглый стол, а этот стол должен стоять в вашей новой гостиной, которой еще нет. И у вас уже вся гостиная начинает дорисовываться под этот круглый стол, под эту скатерть. Пишем «скатерть как элемент ситуации». При этом, если хочется дом, а денег нет, есть только земля купленная и ваши фантазии на тему, как все в доме будет устроено, то пишем пока только «купленная земля» и «денег нет», потому что фантазии – это внутреннее. А если в арендованной квартире надо снова делать ремонт, и вы грустите, то грусть не пишем. Пишем про отвалившиеся обои. То есть про то внешнее, что вас навело на мысль, что опять придется делать ремонт. Понимаете? Функции элементов. Это второй этап. У каждого компонента, значимого в вашей ситуации, есть свои функции. У бухгалтера функция «считать деньги». У зонтика – укрывать от дождя, а функционал элементов вашей ситуации в том послании, которое оно вам несет. Это послание – это то, что вы интуитивно чувствуете от этого элемента. Например, секретарша вам улыбается как-то особенно. Для вас это может быть послание «Мир сегодня ко мне дружелюбен», а может быть, что-то тут нечисто в ее улыбочке. А может быть, мне надо быть такой же приветливой, как она. Только вы внутри себя знаете, о чем это для вас. И чтобы вам было легко понять послание вашей ситуации, вам очень нужна интуиция. Для этого мы и делали практику про третий глаз. Всякий элемент ситуации несет свое послание. Для этого он и появляется в нашем мире. То есть мы можем взять какой-то элемент, воспринять его функционал и понять, что сделать в этой ситуации, не выходя за ее пределы. И я сразу вам скажу, лучше всего истолковывать все знаки в свою пользу. Мы строим наш мир, и окружающее с нами разговаривает, посылая нам известие о том, как все лучшим образом направить. Вот еще пример. «Я хочу ребенка, но он почему-то не приходит». Элементы ситуации такие. Вокруг на работе много беременных. Детки на улице подходят играть. Какое послание вы получаете от этих элементов? Беременная коллега на работе говорит: «Вот когда ты тоже будешь беременная, посмотришь, как это интересно». Это послание «Ты будешь беременна». Это важный новый опыт, который тебя ждет. Или ее может тошнить. Вы смотрите на нее зеленую и думаете: «Господи, как хорошо, что я не беременная, хоть бы не это, хоть бы не сейчас». Или она может ходить и регулярно пить какие-то таблетки и говорить вам: «Вот проблемы со здоровьем, упустила момент, когда была не беременная, а сейчас мучаюсь». И для вас это может быть таким посланием: «Пока не беременна, обрати внимание на свое здоровье». Подошел на улице ребенок, вы с ним поиграли. Что это значит для вас? Что нужно играючи отнестись к вопросу зачатия? Или что вам придется много времени с ребенком играть и заниматься? Те функции, которые нам дает ситуация для исследования, предназначены только нам. И они связаны с нашим опытом, с нашей системой ценностей, с нашей привычкой интерпретировать. Эти знаки можем прочитать только мы и никто другой. После моих тренингов девочки рассказывают, что они получили и вынесли для себя. И я вам честно скажу, я бы вынесла что-то другое, а вы — третье. Говорю я всем одно и то же, но каждая слышит там свое и берет свою информацию. Так и в любой ситуации. Послание элементов. В каждом знаке, который мы получили от нашей ситуации, нас интересует послание. То есть не то, как мы можем назвать этот знак, а что он нам говорит про нашу ситуацию. И об этом третий этап. Давайте объединим в группы те элементы, которые нам говорят одно и то же. Какое у них послание? Бывает, что со всех сторон знаки единодушные, про одно и то же. Это значит, что ситуация созрела и готова начать быстро развиваться и ждет твоих решений, чтобы двинуться к желаемому. Чем больше элементов ситуации говорит об одном и том же, тем более быстрое разрешение должна получить ваша ситуация. При этом мы не ищем какие-то специальные знаки свыше. Мы просто анализируем содержание нашей жизни. Ведь наша конкретная ситуация, то, что у нас сейчас, это дверь в наше счастливое завтра. Если мы все послания получим и расшифруем. Например, в нашей ситуации про замуж есть несколько элементов, которые говорят о том, что уже пора действительно замуж. Это возможно, это реально. И там есть детальные подсказки, что именно нужно сделать и куда двинуться. Действуем в ситуации. Поочередные ходы. Итак, мы уже знаем, что ситуация – такой же игрок, как и мы. Это личность, которая с нами по-разному взаимодействует и что-то нам говорит. И у нас с ней, как в игре, очередность хода. Она делает свой ход, мы делаем свой ход. И если мы правильно слышим ее послание – то мы верно принимаем решение и действуем в нужном направлении. Когда мы понимаем, что она нам говорит, и делаем свой верный ход, то ситуация очень быстро начинает налаживаться. Она получает развитие в нужную нам позитивную сторону. Вся ситуация происходит в своем поле, где мы тоже с ней вместе находимся. И чтобы стать хорошими игроками, нам с вами очень важно научиться доверять ситуации и не притягивать в нее какие-то новые ресурсы, не привлекать новые элементы. Мы с вами – пассивный элемент в этой игре. Помните, мы внешне пассивны, внутренне активны. То есть, когда наш ход, мы спокойно сидим, ничего внешне не делаем, зато думаем о том, куда мы хотим, чего мы хотим, какой мир нам нужен. Находимся на своей волне, слушаем ведущую эмоцию своей души. И тогда вся наша неиспользованная кинетическая энергия, энергия движения, переходит в ситуацию. И ситуации ничего не остается, как начать меняться. Главное – не включать бурную лихорадочную активность, не пытаться переломить ситуацию или привлечь какие-то сторонние ресурсы. Тогда, если мы верно услышали и сделали верный ход, ситуация сама начинает вводить новые элементы. При этом, если мы правильно определили посыл ситуации и наше направление, то она в ответ начинает улучшаться. А если мы двинулись не в ту сторону, то мы можем очень стараться что-то делать, но жизнь стоит на месте, либо пробуксовывает, либо даже ухудшается. Как ситуация вводит новые элементы? Это может быть либо событие, либо какой-то человек может появиться. Ну, например, у вас нет денег. Вы спокойно сидите и внутри перевариваете ситуацию. Понимаете, о чем она. В этот момент неправильно будет взять и самой кому-то позвонить и сказать: «У меня такая ужасная ситуация, дай мне денег». А правильно, по-женски, внутри проделать работу, понять смысл ситуации. И тогда вдруг появляется кто-то и говорит: «Деньги бери». У всех нас есть такие сферы, где все складывается. А есть такие, где мы стараемся, и толку нет. И если вы подумаете, повспоминаете, вы заметите, что в этой сфере, где у вас все хорошо, вы сидите тихонечко и никогда не делаете резких движений и поспешных решений не принимаете. И никогда не суетитесь. Например, если у вас все хорошо складывается в работе, то это выглядит так. Кто-то пришел и предложил: «Давай сделаем проект». Вы думаете: «Может, да, а может, нет». И не решаете сразу, а складываете внутрь и там тихонько варите. И вдруг на эту тему вы слышите случайно интервью по телевизору, а потом еще что-то позитивное говорят. И тогда вам становится понятно: да, я в этом участвую. То есть перед этим вы несколько раз прислушиваетесь, об этом ли вам дают знак или нет. Потом соглашаетесь или отказываетесь, и обычно это очень эффективно работает. Давайте опять посмотрим на наш любимый пример с личной жизнью. Вы живете в одиночестве. Что-то у вас там все зреет, годами зреет, но ничего не происходит. Вы даже знакомитесь там с кем-то случайно, на свидание ходите пару раз. Но все это не то, и вы, возможно, отчаялись уже. В вашем окружении есть три бывших мужика. У вас с ними когда-то были отношения. С одним из них вы работаете, регулярно видитесь, и он вам напоминает о ваших отношениях. Другой вам периодически звонит зачем-то поболтать. И опять пропадает. С третьим вы даже иногда ходите на свидание, а того самого нет. И ситуация с личной жизнью не налаживается. Замуж хочется, но не за кого. И вы периодически просто принимаете ухаживание третьего. Вот такая ситуация. И вот вы всех их записываете как элементы ситуации и спрашиваете себя, какое послание у этих мужчин? И видите, что, оказывается, на каждого из них вы злитесь. На одного за то, что бросил, на другого за то, что не так ухаживает, на третьего просто за то, что не тот. И все их послания показывают, что вы не свободны для новых отношений. Вы зависли в своей злости. С одним из мужчин у вас незавершенные отношения в этом, с другим в том, с третьим еще в чем-то. И ваш следующий ход, когда вы прочли все послания, отпустить. То есть нужно провести внутреннюю работу, чтобы разобраться, что еще держит эту связь. Новый парень не может прийти в эту ситуацию, потому что вы заняты этими тремя и выясняете внутри свои взаимоотношения постоянно. В этой ситуации будет ошибкой начать знакомиться со всеми подряд. Это только ухудшит дело. Потому что пока в вашей голове есть идея, что мужикам доверять нельзя. Вы же на них злы. Вот эти трое так с вами поступили. И каждый следующий, который войдет в ваше поле, станет автоматически таким же плохим. И вы все делаете, чтобы он оказался плохим. Вы подставитесь, чтобы вас использовали, обидели. И это будет только усугублять ситуацию. Или «Если же вы правильная девочка, то сидите и думаете, ага, трое и все об одном и том же, ну все, придется разбираться и прощать». И тогда вы начинаете исцелять эту ситуацию. Вы, например, идете на расстановке, и там многое выясняется и исправляется. И, возможно, вы там достаете наружу свою злость и два дня колотите подушкой по каждому из троих. Возможно, вы пишете прощальные письма, где вываливаете все свои чувства и эмоции, и вам становится легче. И письма эти вы не отправляете. Способов множество. И если вы слушаете ситуацию, то она вам подскажет, как эту проблему решить. И в какой-то момент, не выходя за рамки имеющейся ситуации и не вводя новый элемент, вы обнаруживаете себя совершенно свободной внутри от всего. Вы видите этого мужика, с которым работаете в офисе, и у вас нет никаких эмоций. Вы разговариваете с ним, и вдруг понимаете, что что-то поменялось у вас глубоко внутри, и вы уже не вспоминаете двух других. И вдруг получается так, что с вами знакомится какой-то мужчина, а вы смотрите на него и думаете, какой хороший парень, и этот парень теперь уже имеет возможность войти в вашу жизнь. Ситуация введет его сама, как только вы будете готовы. Вы внутренне созрели, вы приняли определенную позицию в этой ситуации, и дальше ее ход. Если ваш ход был верным, ситуация налаживается. Если неверным, ситуация ухудшается. И тогда вы делаете вывод: «Я не в ту сторону двигаюсь». И остается только уточнить, куда же надо двигаться. Почему мы пытаемся влиять на ситуации и что из этого получается? Чтобы все получалось, как мы хотим, очень важно не выходить за рамки ситуации. То есть мы не вводим никакие новые ресурсы, не совершаем никакие активные движения по своему решению. В идеале мы спокойно ждем, что скажет нам сама ситуация и какие элементы введет она. И реагируем только на них. А в действительности мы почему-то постоянно пытаемся в нее вмешаться и совершить какие-то бессмысленные движения. Нам хочется проявляться, быть заметными и значимыми, как-то влиять на события. Это то, что ценится в нашем социальном окружении, хотя наша душа абсолютно свободна от чувства собственной значимости. Но поскольку мы существа общественные, мы быстро учимся демонстрировать миру и самим себе, насколько мы значимы и важны. Мы думаем, что мы все знаем и понимаем, и сами сейчас ситуацию выведем, куда нам надо. И мы пытаемся рассказывать жизни, как ей наладиться, и заявляем миру, как с нами поступать и чему нас учить. Это придает нам еще больше значимости в наших глазах. И вместо того, чтобы быть ученицами в ситуации, чтобы слушать более сильного игрока, мы начинаем самовольничать. А когда мы самовольничаем, это обычно непредсказуемо развивается и плохо складывается. Наверняка у каждой в памяти есть история, когда она начинала активно действовать по своему усмотрению, и потом оказывалось, что лучше бы было не проявляться и дождаться каких-то новых сведений и событий. Задание. Выясняем, куда движется ситуация. Возьмите вашу ситуацию. Посмотрите на то, что вы о ней уже знаете, и ответьте себе на два важных вопроса. Первое. Что мы в этой ситуации хотим? И тут пригодятся наши тренировки по определению истинных желаний. Мы добираемся до сути ситуации, придумываем себе вариант, который нас полностью устроит и порадует, который будет лучшим и полезным для нас. Второе. Где в ситуации тупик или затор? С помощью интуиции и знаков из мира мы разбираемся, в каком именно месте, в каком моменте не течет энергия, где мы ее перекрываем. После этого остается только слушать, что нам расскажет наша окружающая реальность про эту ситуацию и как предложит убрать затор. Вы не поверите, мир с нами говорит, и он подробно, в деталях, рассказывает и подсказывает, как привести любую ситуацию к лучшему разрешению. Главное — уметь понять то, что вам рассказывают функциональные элементы вашей ситуации. Это очень просто. Хотя нам иногда сложно бывает разобраться в этой теме. А если вы научитесь взаимодействовать с ситуациями, это произведет революцию у вас в голове. Ваша жизнь станет гораздо легче и приятнее, как только вы это поймете. Я вам гарантирую. И вот вам домашнее задание. Возьмите еще 2-3 ваши ситуации. Нарисуйте карту для каждой из них. Опишите элементы этих ситуаций. Поймите и запишите послание этих элементов. В следующей главе я расскажу вам, что сделать дальше и как понять, куда направить ситуацию. А теперь время для вопросов и ответов про удивительное искусство понимать язык ситуации. Вопрос. Если ситуация такая, что нужно больше денег, а их не дают, как правильно себя вести? Наталья Покатилова. Здесь будет полезно, оставаясь в рамках ситуации, не вводя в нее новые элементы, пойти учиться и повышать свою квалификацию. Смотрите, вы остаетесь на этой же работе, в этой же профессии, вы ничего вовне не меняете, но повышаете свое профессиональное качество. Это внутренняя активность. Если вы будете спокойно себя совершенствовать, скорее всего, на работе возникнет в какой-то момент ситуация, где вы проявите себя как компетентный сотрудник, и вас похвалит начальство, а вы в этот момент обратитесь с вопросом об увеличении зарплаты. И тут все случится. Вопрос. Мир моей души – это жизнь на природе, в своем доме, где мало людей и лес. А сейчас я чувствую, что до него еще далеко, и мое ближайшее желание – сделать ремонт в городской квартире. Это не противоречие, я не иду против своей души. Наталья Покатилова. Никакого противоречия нет, все хорошо. Я ведь говорила уже, что весь путь к нашему миру души нам не виден. Но зато мы можем слушать ситуации и воспринимать знаки, чтобы видеть первые несколько шагов, хотя бы 2-3. И если у вас есть сильное желание сделать ремонт в квартире, это будет шагом в нужную сторону. Ведь вы последуете ситуации, это раз. Создадите себе в вашей квартире нужное красивое пространство, где вам будет просто и приятно быть самой собой. И так вы будете постепенно все глубже себя познавать и все тоньше чувствовать мир вокруг. А там и способ перебраться к природе поближе увидите. Ремонт – это супер, потому что мы должны жить в красоте, чистоте и комфорте. Нам это положено. Вопрос. Я хочу выйти замуж, и у меня 8 поклонников одно время появились, а потом все пропали. Что я не так сделала? Наталья Покатилова. Скорее всего, вы не удержали ситуацию, если все одновременно пропали. Если бы у вас хватило вашей внутренней энергии, то не пропали бы, а наоборот, появлялись бы все новые и новые, более высокого качества, чтобы вы могли выбрать из них именно того, кто лучше всех подходит для вашего мира мечты. То есть, когда появилось 8 мужчин, имеет смысл сохранять спокойствие, быть довольной и веселой, пребывать в позитивном настрое и делиться им с поклонниками, даже если они не очень вам подходят. И ждать. Вопрос. Для чего нужно объединять элементы в группы? Наталья Покатилова. Когда вы объединяете элементы таким образом, то легко увидеть, какая группа больше. И чем больше элементов в нее входит, тем больше шансов, что именно это правильное направление, и именно в нем нужно принимать правильное решение. И, как я уже говорила, когда ситуация на грани полного созревания, обычно все элементы говорят об одном и том же. У них всех один и тот же функционал. И значит, скоро все придет в движение. Вопрос. Как действовать в ситуации, когда все очень плохо? Наталья Покатилова. Бывает. Надо по возможности расслабиться и послушать, что именно плохо. Почему плохо, где причины, и что вы такое создаете в своей жизни, что оно так проявляется. Бороться не нужно, нужно сотрудничать. Сидите и слушайте, какие послания у этого плохо для вас. Вопрос. А если подсказки поступают интенсивно, а ситуация новый ресурс не вводит, где ошибка в моем поведении? Наталья Покатилова. Иногда так бывает, если вы придумали себе совершенно определенный ресурс. Например, мужчину с голубыми глазами, черными волосами, ростом 1,80 м, по профессии юрист. В итоге настоящие ресурсы вам просто незаметны, вы их не распознаете. Новый ресурс – это не сам мужчина, это новый элемент ситуации, который что-то изменит таким образом, чтобы вы, наконец, встретились с тем самым брюнетом. Возможно, сейчас ситуация для того, чтобы встреча произошла, еще не готова. И вы еще не готовы, поэтому поступают подсказки, считывайте их, принимайте решение и ждите. Если ничего не происходит, сидите на месте и наслаждайтесь жизнью. Ситуация не ухудшилась, она не пришла в негативное движение, значит, нужно просто ожидать и наблюдать за тем, какие еще послания от мира придут. Возможно, нужно будет чуть-чуть скорректировать курс. Вопрос. Описание ситуации в упражнении я вдруг начала делать в виде ментальной карты. Стоит ли использовать такую программу для работы с моими ситуациями? Наталья Покатилова. Конечно, стоит. Программы ментальных карт очень подходят для анализа вашей ситуации, потому что вы там можете что-то важное все время добавлять, объединять, переносить, выделять цветом. Это очень хороший инструмент. Mindmap или ментальная карта. Их можно установить себе на компьютер, и всегда под рукой будет инструмент для понимания ситуации. Она позволит вам видеть любой момент во всей его многослойности и сложности его связей. Вопрос. Если решение явно рано и страшно принимать, можно его пооткладывать? Наталья Покатилова. Можно. Если вы не готовы, не принимайте. Знайте только, что ситуация будет стоять на месте, и она может оставаться в этом замершем положении сколь угодно долго. Как в сказке про спящую царевну, замерло целое королевство, и там 100 лет ничего не происходило, но ваша жизнь при этом будет продолжаться. Просто событий в ней будет очень мало, ситуация будет ждать, а жизнь нет. Поэтому имеет смысл действовать разумно и останавливать ситуацию ровно настолько, сколько вам нужно, чтобы все же собраться с силами и сделать ваш ход. Вопрос. В ситуацию вводить ничего нового нам не надо, а выводить можно? И как понять, что нам вообще делать, чтобы приближаться к своему желанию? Наталья Покатилова. Когда вы принимаете свое решение о том, как вести себя в этой ситуации, важно это решение соотнести с вашим долгосрочным намерением. Решение в конкретной ситуации – тактика, движение в сторону вашей мечты, стратегия. И вот вы тактически используете все, что у вас есть в данный момент, чтобы разобраться, как вам вашу стратегию продвинуть. Выводить из ситуации элементы можно. Это еще больше усиливает стремление энергии начать проявляться и менять расстановку сил. Например, если вам очень досаждает подруга с разговорами про то, что вы долго замуж не выходите, перестаньте с ней на время про это общаться. Посмотрите, что будет с вашей ситуацией.